Глава 24. Давление на подследственного и сделки со следствием. Поскольку любой судебный процесс можно было бы назвать состязанием или даже поединком, в нем, как и на любой войне, все средства хороши. Особенно они могут быть эффективными как раз не на самом ринге, а за кулисами, где стороны готовятся к схватке, нередко не брезгуя допингами. К таковым в юридической практике очевидно относится многообразное давление на индивида, попавшего в поле зрения Фемиды. Поскольку с момента задержания правовой статус такового лица автоматически становится на порядок более уязвимым, чем до задержания, в ход пускается целый арсенал уловок с целью добиться тех или иных показаний, информации, а то и просто поведения, которое может посеять сомнения и выбить почву из-под ног противоположной стороны процесса. Основные формы такой полулегальной терроризации могут быть психологическими, когда используются уязвимые стороны характера, ожидания и надежды, привязанности и связи подозреваемого. Другими способами могут быть юридические, когда определенные формы поведения в течение следствия и на процессе приветствуются и поощряются, а другие должны быть пресечены. Причем в ход идут средства нажима, формально предусмотренные в праве с иной целью. Например, возможность по воле должностных лиц использования чего-то во благо либо против человека. Кроме того, также привлекаются и другие формы нажима, выглядящие как завуалированная сделка или даже подкуп, например, когда речь идет об имущественных интересах человека. Режим содержания под стражей может не менее эффективно использоваться для регулирования воздействия, а угроза его улучшения и ухудшения не только во время следствия, но и даже после процесса способна в определенных обстоятельствах влиять на ход дела. Следственные органы изначально ограждены практической неприкосновенностью для общества. Они защищены особым правовым порядком и подчинены тем инстанциям, которые надзирают за их деятельностью, исходя из внутрисистемных критериев, доступ к которым для обычных смертных столь же ограничен, как и доступ в судебно-процессуальный мир отношений. По сути, лица, ведущие следствие, это такие же жрецы системы, как и юристы, обслуживающие процесс. Они не случайно взаимодействуют между собой на регулярной и особо выверенной основе, формируя тот особый мир, куда в качестве жертвы попадает подследственный и все остальные подозреваемые, круг которых изначально не ограничен. Следственные органы всегда манипулируют подозрением и нередко в целях весьма далеких от реального раскрытия того или иного преступления или продвижения того или иного дела. Нередко сводятся счеты, продвигаются личные или групповые интересы, используется служебное положение, переформатируются отношения общественные на самых разных уровнях. На данном уровне основной формой деятельности является сбор и обработка информации во всей возможной полноте, а это означает, что манипуляциям подвержен доступ, распределение такой информации, контакт с ее носителями, как прямыми, так и опосредованными, а также трансляция информации, нередко выборочная и тенденциозная, на следующие уровни системы. Следственные органы могут вторгаться в сферу частной, семейной, общественной жизни, а также экономические отношения. Возможности для ограничения их влияния эфемерны, так как они всегда могут влиять на модификации текущего права с целью достижения требуемого уровня как защиты своей работы, так и иммунитета от преследования. Превышение ими своих полномочий нередко также трудно доказать, поскольку они в разной форме контролируют сами себя, а доступ к внутрислужебной информации для посторонних лиц ограничен. Они могут перебрасывать в разные инстанции те или иные дела достаточно легко, если в тех или иных рамках системы те или иные необходимые им действия невозможны. Так они локально способны уходить от ответственности и прятать концы в воду. Это же касается применяемого арсенала средств. система действует явно по принципу сообщающихся сосудов. Безусловно, правоохранительные и следственные службы имеют значительные различия в разных странах, отражая национальные и культурные особенности тех или иных сообществ. В одних странах полиция может вместо «здрасте» дать по уху или по почкам, в то время как в других они будут вести себя предельно вежливо. Но не в этом суть. В большинстве стран население относится к правоохранительным органам с объяснимой опаской. Что же касается уголовного следствия, то автор беседовал с теми, кто имел подобный опыт в США, Канаде, Германии, России, Новой Зеландии и Израиле, и на основании собранных данных пришел к следующим выводам. В идеальной картине мира суды должны оценивать возможность использования результатов поиска улик в качестве доказательств по уголовному делу. Иными словами, смотреть, законно ли вели себя оперативники. Человек, попадая в статус подозреваемого, нередко подвергается серьезному давлению. Его запугивают, не объясняют четко его прав не давать свидетельств, которые могли бы его инкриминировать. И главное, полиция всех указанных стран легко и с удовольствием вводит подследственных в заблуждение, ибо следователям чуть ли не на официальном уровне разрешено врать подследственному для того, чтобы выбить из него признание или обличить сведения, которые могут быть использованы против его подельников. Нередко поражает то, что следственные органы с рвением берутся не за те дела, которые действительно представляют общественную значимость и связаны с серьезными преступлениями, а за те, которые легче расследовать, чтобы быстрее отчитаться. Поэтому наиболее часто встречается история о том, как неведающий ни о чем человек вызывает полицию, но из пострадавшего превращается в последственного. Потому что вот же он готовый, бери его голыми руками и искать ничего не надо. Во многих случаях полицейские сами намеренно провоцируют совершение преступления. В начале 2000-х полицейский, работавший под прикрытием, стал организатором и руководителем террористической ячейки, в которую вошли молодые люди, исповедующие ислам. Они с легкой руки полицейского планировали захватить здание парламента и отрубить голову премьер-министру Канады. Все члены ячейки были осуждены. Но тогда в обществе поднялся вопрос, насколько полиция может сама провоцировать на совершение преступления. Другой пример от одной из лид-помощниц, отозвавшейся на объявление о работе над этой книгой. Впрочем, автор слышал ее историю и раньше. Женщину обобрал брачный аферист на сумму в $500,000. Отсудил у нее дом, доставшийся ей как вдове. Никакие жалобы не имели действия, и она обратилась к знакомому за советом, сказав ему в сердцах, что убила бы мерзавца бывшего мужа. Тот передал ее слова своему священнику, и они вместе обратились в полицию. Полиция подослала своего агента под прикрытием, который позиционировал себя как наемный убийца. Женщина испугалась, но ей стали угрожать, что если она откажется, то сама чуть ли не станет жертвой. Она пошла на встречу с псевдокиллером, и тот записал разговор. Женщина находилась под домашним арестом 4 года, пока шел процесс, а потом провела еще 5 лет в тюрьме. Вышла на свободу без копейки денег. Женщина несколько раз от отчаяния пыталась покончить с собой, но осталась в живых и впоследствии написала обо всем этом книгу. История произошла в Канаде. Неужели полицейские имеют широкий спектр возможностей давления на подозреваемых и могут ими пользоваться совершенно безнаказанно? У жертв давления и принуждения нет возможности записать разговор. В полицейском участке запись уже невозможна, при аресте все средства записи будут отобраны. Есть, конечно, возможность жаловаться, но толку обычно мало. Вдумайтесь, простой человек должен жить своей жизнью, а не ставить целью своего существования победить систему, преследующую его, на его же деньги налогоплательщика. Полиция же ведь занимается борьбой с преступностью профессионально. И когда она ополчается против простого человека, ей это несложно и не затратно. Силы абсолютно неравны, и поединок напоминает игру в одни ворота. Еще одна история. У автора в приюте проживал бывший бездомный. Он хранил некоторые вещи, снимая место на складе. Однажды его там арестовали и обвинили в краже вещей у других собственников с этого склада. Причем явно кража была инсценирована собственниками, чтобы получить страховку. Итак, владельцы сами себя ограбили и требовали выплатить страховку за украденные картины их отца, какого-то никому неизвестного индийского художника, застрахованные на 12 миллионов долларов. Еще пропало 200 турецких ковриков. Если бы у экс-бомжа не было железного алиби, которое подтвердили все жители приюта, то в тюрьме оказался бы именно он, потому что полиции было удобно закрыть того, кто окажет наименьшее сопротивление и наименее защищен. Следователи приехали в приют и грозно спрашивали: «Зачем вы его покрываете?» Но им пришлось уехать ни с чем. Полиция сознательно ищет пути оказания давления на подследственного. Конечно, на большой шкале ситуация становится лучше. В былые времена представители власти избивали, пытали и убивали, иногда без особых причин и без суда и следствия. Хотя все это воспринималось по-разному. Когда австралийских аборигенов в 19 веке посадили в тюрьму, они не хотели оттуда уходить. У них впервые в жизни была крыша над головой. Но в остальных случаях тюрьма не вызывает большого восторга. Скажем, вас решат обвинить в чем-нибудь. Вы откажетесь сознаваться. Следствие, не имея достаточно доказательств, поищет все, что еще можно на вас накопать. Кто бы вы ни были, дорогой читатель, всегда можно найти 2-3 направления, по которым было бы несложно обвинить вас в нарушении того или иного закона. И по совокупности вам покажут, что либо вы признаетесь в том, что им нужно, и вам дадут, скажем, условно, либо они, продолжая вас обвинять в том, в чем вы не хотите признаться, еще навешают на вас несколько других обвинений, на основе налогового законодательства, например, в результате чего, скажем, вас могут посадить, а если докажут вину по основному делу, а мы обсуждали, что суды чаще всего выносят обвинительные приговоры, то еще и по этому делу получите по полной. Например, женщине, которую обвиняли в подготовке заказного убийства, предлагали сделку со следствием, чуть ли не на условиях, что ей зачтут домашний арест как условный срок. Но та считала, что ее спровоцировали и даже вынудили пойти на сговор с подсадным киллером. Женщина хотела добиться правды и схлопотала реальный срок – 5 лет тюрьмы. Кстати, до сих пор, даже отбыв срок, она пытается добиваться правды, так что история еще не закончилась. Получается, что идти на сделку со следствием практически всегда выгоднее, чем защищаться в суде. А сделка со следствием – это своего рода правосудие вне стен суда. О мере наказания принимается решение вовсе не судьей. Вы скажете: чтобы начали под вас копать, вы должны изначально стать интересны следственным органам. Для этого может быть масса независящих от вас причин. Допустим, у них месячник по борьбе с чем-то, или вы просто попались им на глаза, или кому-то перешли дорогу. Какой нам видится выход из этого, и есть ли он вообще? Нужно, по крайней мере, говорить об этом, писать книги, статьи. Окна Авертона существуют как в плохом смысле, так и в хорошем. Как постепенно навязываются обществу разрушительные тенденции, так можно прививать тем же путем положительные. Окно Авертона – это теория или концепция, с помощью которой в сознании общества можно насадить любую идею. Изменение общественного сознания постепенно приводит к реформам. Ведь все-таки средневековые тюрьмы, пыточные и казни были хуже, чем та же система предлагает нам сейчас. Хотя у людей есть одна интересная черта – думать, что их никогда проблемы правосудия не коснутся. И это, в общем, верно. Многих это так никогда и не касается, во всяком случае напрямую. Но косвенно, через родственников и знакомых, коснется практически всех хотя бы раз. Итак, сделка со следствием – беда или спасение? Например, в некоторых странах она не приветствуется, и все дела должны решаться на судебном процессе. Но и там, где она допускается, в общем, получается, что решение все равно закрепляет судья, и теоретически он вовсе не обязан принимать условия сделки, хотя практически, конечно, такого не бывает. Когда ты невиновен, сделка со следствием – абсурд. Но понятно, почему на это идут люди. Самая большая проблема в растерянности людей. Люди в форме застают их врасплох. Сложная юридическая лексика является препятствием для понимания обычным человеком. Дурная слава этой системы также пугает. С одной стороны, сделка со следствием как спасительный круг, с другой стороны, спасительный круг с дыркой. В США суть сделки о признании вины, сделки с правосудием, заключается в признании вины и сотрудничестве со следствием со стороны обвиняемого в обмен на получение ряда льгот, касающихся наказания за совершенное преступление. Обвиняемому могут сократить срок тюремного заключения или переквалифицировать его деяние с более тяжкого на менее тяжкое. Также сторона обвинения может отказаться от дальнейшего расследования. В России также применяются сделки с правосудием. Официально это называется досудебным соглашением о сотрудничестве. Согласно пункту 61 статьи 5 УПК РФ, оно представляет собой соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. Необходимым условием для заключения досудебного соглашения о сотрудничестве является активное содействие обвиняемого, подозреваемого, в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, розыске имущества, добытого в результате преступления и прочее. Ходатайство о заключении сделки со следствием подается в письменном виде на имя прокурора. Заявить его можно с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. Какие преимущества и недостатки есть у сделки со следствием? Благодаря досудебному соглашению о сотрудничестве можно получить менее суровое наказание. Кроме того, сделка со следствием экономит средства обвиняемого, которые тому приходится тратить на адвоката. Дело, в рамках которого заключается соглашение, разрешается значительно быстрее. Однако, так как суд, утверждая соглашение о сделке, никак не связан его условиями, в определенных случаях наказание может оказаться более суровым, а обвиняемому после вынесения приговора уже не разрешат отозвать свои признательные показания. Таким образом, для обвиняемых, заключающих досудебное соглашение о сотрудничестве, выгода от сделки со следствием не всегда очевидна. По сути, такие сделки призваны побудить обвиняемых, подозреваемых, к более интенсивному сотрудничеству со стороной обвинения, за что им, в свою очередь, могут быть предоставлены определенные послабления при назначении наказания. Неспособность добиться вовремя необходимых результатов по части сбора информации и выявления сути дела вынуждает следствие использовать психологические средства давления на подследственного. А ведь эта самая система гордится якобы достигнутой отстраненностью и беспристрастностью в организации и ведении дела. Эта система, декларирующая свою обезличенность, на самом деле в части, касающейся именно следованию формальным сторонам процесса, обращается к манипуляциям с человеческим доверием, надеждами, интересами и потребностями. Повсюду в функционировании юридических отношений мы видим такого рода манипуляции, которые сродни элементарным сделкам на основе взаимной выгоды. сделкам, представляющим из себя скорее экономическое и социально-психологические явления, чем юридические. Однако, когда речь заходит о коррупции в системе отправления правосудия, эти стороны в основном замалчиваются, как будто есть хорошая коррупция и плохая коррупция. Более того, в данном случае обслуживается изначально только одна сторона процесса – обвинение. Целью сделок является обвинить одного за счет другого, простить одному то, что не прощается другому за счет своевременного предательства этой первой стороны. Обществу таким образом посылается недвусмысленное дидактическое послание о том, что такая форма поведения поощряется и приветствуется, а техники подобных отношений, по сути, обучают на регулярной основе, как одному из критериев профессионализма. Часто же при этом следствие ведется именно и подчеркнуто заинтересованной стороной. Ведущие расследования, либо те, кто стоит за ними, стремятся своевременно спрятать концы в воду через регулирование поступающей информации. Доверие таким образом нарушается многократно и во всех направлениях.